С лечением, конечно, тоже разные курьезы были. Один год в Сабантуй по случаю дачной уборки. У Мишки с ребятами водка кончилась, и в магазине нету. Мишка говорит: «Стоп, побегу к тесте, он самогон гонит, может, что перехвачу». А дядя Толя добро умел прятать. Мишка глянул: старый на огороде за домом, действовать надо быстро. Пролез по всем тайным местам, пусто. За сундуком, правда, нашел трещины лекарства в двух темных бутылках, нюхнул, вроде спиртом тянет. Прибежал к ребятам, хвастается: самогонки не нашел, но вот бабки на наговоры сейчас уговорим. Здоровее будем, все лекарственное. И пошли бутылки по кругу. К вечеру вся компания лежала в больнице в одной палате на промывании желудка. Мишка, впрочем, не унывал. На лице его бедовом, веснущатом, следов раскаяния не было, когда тетя Даша пришла его проведать, принесла простокваши. «Мишка, Мишка, что ж ты делаешь? Нас позоришь!» Негромко горевала она над ним. «Но будя, мать, будя!» — начальственно заявлял зять. Относился он к тете Даше, в общем, с почтением, а к ее снадобьям с той поры с языческим, суеверным опасением. Неужели все это смешное, бестолковое, совестливое было? А сейчас тетя Даша лежит без движения, бездыханная. Смертное свое давно она уже приготовила, и вот пригодилась. Нарядиться-то она всегда любила. В молодости к лицу, в зрелости к характеру, а в старости из любви к красоте, к жизни. А было ее за что любить, жизнь-то. Родне, брату Влабина, писала она в предпоследнем письме: «Дорогой Степа и жена Люба, и детям приветы, а также близким кровинушкам здравствуйте. Чувствую себя тяжеловато, в грудях ломоты, а перед глазами будто ночь темная. И в этой ночи красные точки светят то там, то тут. И в голове колокола набаты, как престольный праздник. Сил нету, сяду под корову. Потом обольюсь, а доить надо. Толик хотел доить, она молока ему не отдает, а Шурочке некогда, своя работа. Так я уж сама ползаю. Корова недавно отелилась. Телочек рябой, рябинкой назвали. Ну, слава богу, хоть он здоровый. А фельдшерица выписала мне лекарство, говорит, дюжа поможет. Мишка на тракторе ездил в район. Этого нету, а давали заместитель какой-то. А он 200 рублей слишком. Не надо при такой дороговизне. Мишка оттуда приехал пьяный, и фару с трактора ему скрутили. А я так лечусь. Прочитала в журнале, надо пить масло подсолнечное, настоянное на чесноке. Так теперь делаю себе лекарство. Врачи, они же не больше людей знают. Но как вы там, думаете ли брать поросяток? В колхозе сейчас дают своим. Я на вас записалась. А весна в этом году дружная будет. Я глядела по приметам. Садки цвесть должны хорошо, груши, бергамоты, может, пойдут, давно я их насаживала, а доживу ли попробовать, неизвестно. А вам, родные мои, дорогие мои, Степушка, жена Любочка и ваши дети, желаю благополучия и здоровья, ваша сестра Дарья». Правда, через 3 дня пришло родне другое письмо, и там были такие слова –